Глава 18. Зуб за зуб. 8 августа 2000 года. А все же, ребята, попомните мои слова. Сбесились медведи. И вся природа сбесилась. Еще 10 лет назад медведь человека боялся. Встретит — сразу уходит. Кричишь, шумишь в лесу — он не подходит. Уважал человека медведь. А бабу так вообще не брал. Василий Акимович Зуев шумно отхлебнул чай, огорчаясь несовершенству этого мира. На шее охотника выступили капельки пота. Щеки закраснелись, а лоб так стал просто пунцовым. — У тебя какая-то идиллия получается, Василий Акимович. И медведи какие-то замечательные, и времена чудесные. А меня так медведь гонял вокруг кедра, я помню. И ничего он не боялся, и не уважал. Володька и Андрюха засмеялись словам Кольши. Солидные Саша и Константин Донов не смеялись, только улыбнулись. И разом отхлебнули из кружек. — А это ты, Кольша, ему плечо разворотил, а взять толком не сумел. Вот он и взъярился. Опять смех. Неязвительный, а общий, добродушный. — Смеетесь. Вы вот одного зверя взяли, который Катьку гонял, и рады. А надо всех их под корень. Потому что медведи стали совсем другие теперь. Слишком умные. Вместе живут. Нападают так прямо стаей. Вон как на Ваньку Хохлова. Сами отбивали его, знаете. Я неправильно все говорю? Вдруг вскинулся Акимыч, зорко уставился на коллег. И сразу стало видно по этому рывку, по экспрессии старого охотника, что Акимычу рано на покой. При его-то годах, как выражался сам Акимыч, 60 с хорошим хвостиком. И охотники ответили патриарху пожиманием плеч, неопределенным бормотанием. Может быть, Акимыч и слишком уж развоевался. Но дела и вправду в тайге заворачивались странные. Так ведь не все же медведи, Акимыч. С порванной лапой он человеку мстит, это ясно. А всех перебьем, экологическое равновесие нарушится. И опять охотники ответили невнятным бормотанием, покачиванием головами на слова Володьки. И Акимыч прав, и Володька прав. Вот ведь как, думать надо, не надо спешить. Вечер плыл душистый, темный вечер августа. Запотели окна в комнате, где пятый раз ставили чайник. Почти беспрерывно. Оленья шкура на стене, настольная лампа с матерчатым зеленым абажуром, книги в беспорядке на рабочем столе у окна, и на том же столе патронтаж, барклай, ножовка, гвозди, несколько латунных желтых гильз, бог знает какого года производства. Легко заметить, что все связанное с охотой в большем порядке, чем книги, банки с вареньем или столярные инструменты. Уют, покой обжитого с традициями дома. Почему сопротивлялись охотники? Не из любви к медведям, затеявшим рвать людей, это уж точно. Но ведь и представить себе леса без медведей невозможно. Чтобы ни одного медведя в лесу, это надо же, это уже будет не тайга. Любовь к лесу мешала взять ружье. Для такого невиданного, непонятного дела — истребить в лесу всех мишек под корень. Может, прав Владимир Дмитриевич? Может, это медвежий келюч? А что их несколько? Так ведь сколько мы на них охотились? Разве что Тихий не бил медведей. А мы все. Рассудительный Андрюха ввел комнату глазами. На каждом остановил взгляд. Сколько малышей разбежались? Сколько пестунов? Вот и медвежьи келючи. «Ты еще поплачь!» Сердито фыркнул Акимыч и также сердито задвигал бровями. Протестующе отхлебнул горячий сладкий чай. Но знал Акимыч, современные охотники жалостливы, а может, просто бережливее, разумнее старых, воспитанных во времена, когда тайга была щедрее и богаче. А попросту говоря, когда ее не так страшно вычерпали и изгадили. И симпатии сейчас на его стороне, на стороне Андрея. «А я так думаю, мужики!» Раньше медведь был просто зверь и зверь. В лесу жил, человека боялся. В тайгу мало людей ходило. А кто ходил? Тот по делу ходил. И тот в тайгу ходить умел. Ну а сейчас, с 1991 года, кто в тайгу пошел? Охотники молча задумались. Ну, то-то. Ты их не осуждай, Василий Акимович. С перестройки, будь она неладна, обнищал народ. Ты же знаешь, в иных деревнях вообще работать негде. Я знаю деревню, где с 94-го года зарплату не выдают. Чем им детей кормить, Акимыч? Народ потому и кинулся в леса, добывать весной папоротник, летом ягоды, потом грибы, кедровый орех. От хорошей ли жизни? Володька обвел всех взглядом, почти как Андрюха. Так они хоть что-то да получат. Истощает тайгу, мы не спорим. Бруснички как вытоптали, смотреть страшно. А почему? Ты сам знаешь, почему. Брусника дороже всего. Это подлетел уже Кольша. Да понимаю я это! Акимыч даже ладонью хлопнул по столу от нетерпения. Не ругаю я никого, мужики. Что взъелись? Но смотрите, еды медведю стало меньше. Беспокойства куда больше. Так? Везде люди ходят, везде лезут. Где есть ягода, гриб есть, орех, так? И какие люди ходят, а? Которые тайги не знают, верно? Которым дальше огорода не ходить бы. Тот же Вовка Потылицын. Он куда потащился? Зачем? Молчание. Охотники чесали в затылках. Только Кольша тер переносицу указательным пальцем. Правду, сказал Акимыч. Ох, правду. И медведям жить стало труднее, когда в тайгу хлынул поток людей. Когда кормиться от тайги стало необходимостью для брошенных на произвол судьбы на глазах нищающих людей. Когда в лесных деревушках женщинам нечего было поставить на стол, кроме картошки из огорода и грибов, ягод из леса. А у кого не было этого, тот порой начинал голодать, в самом полном смысле этого слова, так как голодали люди в войну или в годы коллективизации. Те, кто в лес пошли, это же кто? Хуже туристов, прости господи. Это же кто? Кормовая база для медведей. Вот кто! Мгновение спустя раздался такой хохот, что казалось, сейчас обрушится крыша дома. А из другой комнаты прибежала супруга Акимича. Дикий хохот буквально выбросил ее, бедную, из кровати. — Да, это ты хорошо, Акимыч, использовал умное слово. У Товстолеса научился. Радовались от души охотники. Со всеми улыбался и Акимыч. Умное слово приятно бывает использовать. Эти люди, что хлынули в лес, говоря по науке, пищевые конкуренты медведя. И сами они, для них, кормовая база, легкая добыча, одним словом. А померло в лесу их сколько? Ну ладно, Вовка Потылицын, у него голова пробита, живот порван, тут все ясно. А Вася Милов? У него сердце было больное, ушел в лес по ягоды и сгинул. А Витальевна? Ушла по ягоды и не нашли. Может, медведь задрал, а может быть, и сама померла. А медведь падаль ест. Теперь слова Акимыча падали в напряженную тишину. Правильные слова, говорил Акимыч, верные. Про обнищание людей, про дикую глухую нищету сибирской деревни старались не думать. Что толку? Бессмысленно рвать душу, если не можешь ничего исправить. Но ведь и сказать когда-то надо о наболевшем. И если с ним, наболевшим, связана проблема, то и назвать вещи так, как они называются, а не лукавыми окольными словами. А ведь прав, Акимыч, ох, как прав! Кто скажет из вас, сколько с 1991-го медведь трупов по тайге нашел и сожрал? Или сколько умирающих добил? Сейчас можно вообще найти такого зверя, что человека не пробовал? А что с тем происходит? Кто пробовал, вы знаете? И опять охотники молчали, нехорошо отводили глаза. Опять Акимыч заговорил о том, что знают все, но обычно вслух не говорят. Не потому, что это страшная тайна, а потому, что говорить об этом неприятно, нехорошо. И о том, как появляются хищники-людоеды, говорено и написано много. Ученые справедливо вывели закономерность, объяснили все природные механизмы. Тут и старый, и больной зверь, позарившийся на легкую добычу. Тут и самка, которая кормит детей человечиной, с детства приучает их быть людоедами. И вырубка леса, когда звери лишаются привычной пищи. Не пишут и не говорят об одной малости, что человечина вкуснее, она сладкая. Для больших кошек, тигров и львов это не имеет особого значения. Они к сладкому равнодушны, им все равно. Вот леопарды любят сладкое, им нравится. Это хорошо знали, кстати говоря, некоторые индусские магараджи, готовившие боевых леопардов в своих зверинцах. Ну а медведь — животное всеядное, и дрессировщики прекрасно умеют заставлять делать любые трюки медвежат, приманивая сахаром зверенышей. И взрослый медведь, попробовавший человека, хочет получить именно этой еды. Охотники все это знали, естественно. Красиво же все свел Акимыч, и свел верно, убедительно. Крыть нечем. Помолчали, не глядя друг на друга. Видать и правда, изменились медведи за последние 10 лет. Не только поумнели, а выходят, сами мы наделали из них самых заклятых людоедов. В молчании подцепление дующего чай Акимыча прозвучало. «Ну и что думаешь делать, Акимыч?» «Ага». И Кольша признал правоту старика. «Совет спрашивает. Хорошо. Можно уже что-то делать». «Я так понимаю. Защищать нас никто не придет. Что, из города войска пришлют?» Тут опять раздался взрыв дружного смеха. Хоть на этот раз потише первого случая. Не заливистый хохот, а скорее веселое хе-хе. Потому что понимали охотники, даже если спустятся с неба инопланетяне и начнут пить человеческую кровь по лесным деревушкам и городкам в Саянах, никто в Красноярске и не почешется, тем более из-за медведей. Да и не поймет никто в городах, что происходит с медведем. Товстолес и Михалыч не в счет, такие редки, и таких власти не слушают. Властям ведь главное самим наворовать. Все это понимали охотники, признавая и понимая простой, беспощадный закон. Рассчитывать им только на себя. А коли защищать никто не будет, то выходит, самим защищаться. Я это так понимаю. Вот и подошел Акимыч к главному. Правильно подошел, убедительно. То есть мы так понимаем, надо мобилизацию объявлять? Ага, Володька сказал «мы». Значит, и правда готовы. И Акимыч веско завершает. Мобилизацию мне вести никто не поручал. И вам тоже не поручит. Поднимать людей надо на добровольной основе. Нас, охотников, сколько в деревне? 12? Вот, уже сила. Да мужиков с ружьями сколько? Если с нерегистрированными стволами, то считай почти все. Это Володька. А нам сейчас все равно. Законные стволы или незаконные? Они стволы, это главное. Выходит, больше 100 стволов, верно? Все не пойдут. Всех и не надо. 20 пойдут? Хорошо. Нам главное пример подать. Показать, что делаем, что лес очищаем. Остальные посмотрят и тоже за нами пойдут. И Акимыч завершает так же понятно, продуманно, как и всю эту речь. Я так думаю. Сельский сход собирать надо. Так прямо и собирать. Мол, охотничья ячейка собирает. В смысле? Общество охотников и рыболовов? Ты у нас председатель, Андрюха. Ты лучше все изобразишь. Если согласен, ты и делай. Созывай. Хитрый все же человек Акимыч. Никак не мог бы сказать после этого разговора Андрюха, Сирич Андрей Спиранский, что он не согласен с остальными. Значит, пойдет собирать. И тут замычал Федор Тихий. До сих пор он сидел на полу, по-турецки скрестив ноги. Так любил. Сидел и слушал, как обычно. И никто не мог припомнить, чтобы он начал вмешиваться в разговор. А тут Федор встал и замычал. Мычал и размахивал руками. Не соглашался с решением. — Ты что, Федя, разве тут что-то неправильно? Федя кивает головой, мол, неправильно. «Медведя не хочешь истреблять?» Федя кивает второй раз, мычит так, что становится понятно. Медведей он истреблять никак не хочет. «Разве мы не правы, Федор? Медведи сделались опасны!» И заметался Федор, показывая жестами, мычанием, то одно, что да, опасны медведи, опасны, то другое, что все равно не согласен он с решением остальных. «Федя, ты подумай лучше!» «Хорошие, доброжелательные лица!» Чего-то мечется калека, шумит. Наверное, что-то знает, неизвестное остальным. Что-то интересное надумал, если шумит. И вообще, к калекам нужно быть поласковей. И Федор мужик хороший. Он же не виноват, что родился немым. Все это написано на лицах. Все это вовсе не скрывается. И Федя махает рукой, быстро выходит из дома. Не выдержали охотники, переглянулись. Понимая, неспроста так ведет себя немой Федор, неспроста. Что-то он знает, наверное. И надо хорошо подумать, что именно. То ли опасно эти медведи настолько, что безумие лезть к ним с карабинами и двухстволками. Все равно только сделаем хуже. То ли знает Федор что-то, из-за чего и вообще воевать с медведями нет никакой необходимости. Все это сказали друг другу охотники взглядами, не произнося вслух. Потому что зачем говорить? И так все очень и очень понятно. И из немого Феди все равно не вытянешь ничего. Как это не огорчительно, и что бы он такого не знал. А Федя стоял сейчас в стороне, специально отойдя в сторону из улицы в проулок, подальше от освещенных окон. Пусть народ расходится. Не надо сейчас ни с кем встречаться. Так и стоял Федор, держа себе ими руками за забор. В левой половине груди, по вере его деда, жила душа. По вере сына, там стучал мотор. Федя не спорил с дедом и с сыном. Он только чувствовал, как нарастает боль в левой половине груди, снизу. И как обмякают от этой боли ноги. Как руки становятся словно бы ватными, а тело непривычно тяжелым. Таким тяжелым, что ногам трудно нести это тело. Много раз ходил Федор на медвежий ключ, туда и обратно. Носил лекарства, помогал медвежьему народу. Да, народу. Федор знал, что если перевести слово, которым называют себя медведи, то как раз получится народ. Федор видел, как приходят больные, раненые звери к тому месту, где из-под земли вырывается ключ, из-под скалы, напоминающий медведя, сидящего на собственном заду. Как звери исполняют ритуал, садятся в такую же позу, она считается священной, как они склоняются перед скалой, опуская к земле лобастые головы, как пляшут, просят блага для себя у скалы, напоминающей медведя и у насаженных на колья черепов. Федор познал то, что всегда был лишен среди людей. Он разговаривал с медведями. Он мог повторять звуки, которыми разговаривали звери. Он изучил их язык. Еще в яме с минеральной водой, когда он лечился после упавшей ловушки, люди хотели убить, звери спасли. Огромный медведь сел перед ним, ткнул лапой ему в грудь, стал произносить звуки. Потом ткнул в грудь себя и снова произнес. Тихий научился повторять их, ведь издавать такие звуки он умел. Тихий разговаривал с медведем и про их жизнь, и рассказывал про себя, и про тайгу, и про жизнь, и привык к мысли, что говорить не для него, что никогда не сидеть ему на заваренке между других мужиков, неторопливо развивая темы общественного и личного содержания, что никогда не говорить ему с женой, с детьми, не поделиться с другими людьми не всем, что он увидел в тайге, не тем, что испытал при виде закатного неба, не мыслями, которые проросли в нем в тишине. Он привык, он смирился, и в нем уже не болело. Не будет никогда, и что поделать? А со зверьми он разговаривал. Разговаривал. Среди людей он, Федор, был калека, почти урод. Даже в глазах жены временами он угадывал жалость, и все боялся увидеть в них и сожаление. А медведи его уважали. Медведям он приносил лекарства. Он рассказывал им, что знал сам о мире, из которого приходил к ним. И медведи слушали его. Когда Тихий приходил в медвежий ключ, ему радовались. Федора ждали, любили. Не терпели, не жалели, а любили. Он знал легенды медведей, их сказки, их историю. Он начал разбираться в их собственных болезнях. Он даже знал, где находится зимний мир, место зимовки медведей. И где в зимнем мире берлоги самых уважаемых зверей. Это была страшная тайна. Тайна, которую в мире людей можно сравнить разве что с тайной атомной бомбы или с тайнами защиты долларов от подделки. С тайнами, от которых зависят жизни и смерти целых цивилизаций. Ведь знавший эту тайну медвежьего народа легко мог бы истребить его, когда народ почти совсем беспомощен. Никто в мире людей и близко не допустил бы к таким тайнам Федора. А вот тайны медведей он знал. стоя у деревенского забора, держась за него изо всех сил и страшно боясь тут же упасть, Федор тихо ворчал и фыркал. Про то, что он знает. Медведи — это народ. Про то, что он любит этот народ, уважает народ, ценит народ и не позволит его уничтожить. Но они же сами виноваты. Готов был дико взвыть Федор и, наверное, не выдержал бы. Взвыл бы. Да из груди рвалось только мычание. Федор был готов побить, попинать ногами медвежий народ, потому что знал еще одну из его тайн. Тайну, которую никто не открывал ему, которую он открыл сам. Долгое время не знал Федор, что всякий раз по пути от медвежьего ключа к деревне его пасут, что позади него неслышно ступает медведь, следит, как бы ни случилось с Федором чего-то плохого. Даже когда узнал об этом, выследив провожатого, он не сразу связал это с другими событиями. Федор не сразу понял, что, придя к поселку, провожавший его медведь делает еще одно дело. Обязательно кого-то загрызет. Не вообще кого-то, разумеется, а охотника, убившего когда-нибудь медведей. Федор кричал на друзей, плакал, грозился больше никогда не приходить. Никогда больше медведи не лгали ему, никогда не обещали чего-то, чего не собирались выполнить. Этот случай был особенным, потому что звери всякий раз отрицали, будто убивают охотников. Потом они обещали Федору так больше не делать, а убийства продолжались. И у Федора остался один выход — как можно реже ходить на медвежий ключ. Как бы ему не было хорошо там, под вечно молчащими кедрами, в компании умных, разговорчивых зверей. Бесконечно долго для Федора Тихого тянулась постылая ночь. Вставал рассвет 9 августа. Федор понимал, как называется его поступок. Федор выл и стонал, хватаясь руками за забор. Он знал, что он сделает, как только утренний свет позволит человеку двигаться по таежным тропкам. Серый полусвет, когда еще не выкатило солнце, застал Федора идущим по горной тропинке от деревни. За плечами Федора колыхался объемистый рюкзак. В руке Тихий нес охотничье ружье. Тем же рассветом, но часа на два позже, по дворам пошел Андрей Спиранский. Побежал его помощник. От молодого Константина до матерых Саши Хлынова и Володьки и до степенного Акимыча. Охотники собирали свою ячейку, поднимали народ. Федор к тому времени был уже очень далеко.